Островерхие макушки крапивы торчали густо, одна к одной. Там, где они торчали, посреди улицы зияла прореха. Справа – дом, и слева – дом, а между ними – остров крапивы. Проклятая живучая трава, вечно ищущая бросовую, необихоженную землю, найдет, вцепится и гонит, гонит в рост. Ни тля, ни засуха ей не помеха. Даже теперь, осенью, была она еще крепкой и кусала без жалости. Мария ломала иногда свой порядок, не обходила деревню, а вытаптывала крапиву. Кулигу за кулигой, сколько хватало сил и времени. Давила ногами на влажные стебли, вминала их в землю, слышала жирный хруст и торопилась. Под ноги попадали обломки кирпича, деревянные гнилушки, гвозди, изъеденные ржавчиной. Крохи, жалкие останки веселого крепкого дома, стоявшего когда-то на этом месте. Мария его помнит. Она все помнит. Стук молотка летел над избами, над заборами, над банями и поленницами, над всей деревней, которая затаилась и притихла, как живой человек, и как живой человек напряженно вслушивалась. А в звенящей тишине мартовского утра властвовал только один звук, покладбищенский тоскливый звук молотка. Он раздавался глухо, нервно, вгонял в податливое дерево острые железные гвозди и захлебывался от своей спешки, промахиваясь и стукая иногда в холостую. Так торопятся забить гроб с покойником, чтобы закончить скорее печальный, рвущий душу обряд. По одному, по двое подходили люди, останавливались против дома Петра Зулина. Молчали, смотрели, как хозяин досками крест-накрест забивает окна. Затейливо вырезанные наличники с белыми цветочками и голубками, крепкие, ладно подогнанные бревна, не тронутые еще ни одной трещиной, веселый, тоже резной, карниз и деревянная вертушка на крыше. Все это было живым и радовало глаз. Но радовало последние минуты. Крест-накрест сложились серые доски. Влезали в дерево острые гвозди, и дом на глазах становился незрячим, старым и брошенным. Было ясно, что без живого духа, без хозяйского догляда, жизнь ему будет отмерена короткая. По счету это был 12-й дом. Первые начали заколачивать по осени, когда управились с огородами. Тогда же закрыли медпункт. Теперь ходили слухи, на очереди школа, а там, по всему видно, доберутся и до магазина. Неперспективные мы на обочине. Вот теперь на проспект будем выбираться. Тихо вздохнул кто-то из толпы. Мария слышала этот голос. Слышала и думала, что мечта ее, выстраданная и давняя, как тяжелая дорога, отодвигается и уходит в необозримую, невидимую глазом даль. Долгие-долгие годы она мечтала. Вот кончатся и голодные, и холодные времена, и уже ничто не вытолкнет жителей из деревни. Ведь издавна гнали с родной земли голодуха, нужда, война. А теперь ничего этого не было. Сыты, одеты, обуты, война не грохочет и не гонит никто. Но зато нет главного, будущего деревни, на который поставили крест. И уходит народ. Так густо уходит, как еще никогда не уходил. Никогда еще не была белая речка под такой угрозой. Остаться без жителей, развалиться и загинуть в крапивном засилье. С тревогой и молчанием ждала Мария. Что же дальше? Петр Зулин вбил последний гвоздь. подергал доску, прочно ли, сунул молоток в карман фуфайки и пошел к людям. Глаза диковато сверкали. Закрыл за собой калитку, глянул в дальний конец переулка, где стояли две машины, загруженные домашним скарбом, и дернул черноволосой цыганской головой, словно хотел стряхнуть наваждение. Рвалось у Петра сердце, и рвалось оно у Марии. Хозяин, настоящий хозяин, каких она всегда любила и ценила, уезжал из деревни. Он еще раз дернул головой и через силу выдавил. «Ну вот, соседи, чего теперь? Прощевайте!» «Господи!» Со слезой отозвался ему женский голос. «Высохнет наша речка, совсем высохнет!» «Все, теперь надо повернуться, идти к машинам, садиться в кабину и ехать. Но Петр, расставив ноги в блестящих от солидола сапогах, чего-то еще ждал. Что-то ему еще нужно было». И тут подошел Яков Тихонович. «Вот что надо! Выкричать, выплеснуть обиду и злость!» «Что, Яков Тихонович, уговаривать? Где оно, твое обещание? Профукали деревню, мать вашу, так!» Петр кричал, что не верит больше обещаниям, что больше его здесь никто не удержит, что плевал он на все, и пусть теперь дураков ищут в другом месте. Яков Тихонович молча и виновато слушал. Нечего ему было ответить. Не только Петру, у которого была больная жена, всем обещал, что медпункт не закроют и школу с магазином не тронут. Закрыли и тронуть собираются. Он уже знал, потому и молчал. А Мария, не уставая, просила его: «Яша, придумай, помоги, не дай пропасть Белой речке, на тебя надеюсь. Неужели ничего нельзя сделать, Яша?» Опустив голову, Яков Тихонович побрел прочь. В эту минуту Марии показалось, что не Яков Тихонович, а ее надежда уходит, опустив голову, оставляя после себя пустоту и уныние. Петр Зулин подался в другую сторону. Железно хлопнула дверца кабины, загудели моторы, машины тронулись. Над дальним увалом вставало солнце. Один его луч упал на уголок зеркала, с которого сползла старая тряпка. Отскочил веселым пятном на крышу заколоченного дома, и пока ехали машины по переулку, пятно неторопливо скользило по серому шиферу, а потом сорвалось и исчезло. И снова притихло, насторожилась деревня. Цепче вцепились в землю оставшиеся дома, глухая тишина и пустота властвовали сейчас над ней. Крапива сопротивлялась, выгибалась поломанными стеблями, пыталась подняться. Но Мария поворачивала, опять тарила одну тропинку за другой, жестче, надежнее переламывала стебли и листья. Запоздала она нынче, вызрели семена. Ничего, вернется весной, вытопчет свежую поросль. Но больше всего надеялась Мария на будущего хозяина. Верила, что он придет сюда, привезет свежие сосновые бревна или гладкие тяжелые кирпичи. Застучит топор или зазвякает мастерок, и начнут расти, подниматься стены. Тогда крапива сама уползет, исчезнет. Не любит она тех мест, где появляются новые дома. Мария остановилась передохнуть, тяжелой рукой откинула с лица белую прядь и снова задумалась. Ее опять потянуло назад, в прошлое. Якова Тихоновича выслушивали, кивали головами, иногда понимающие, иногда снисходительно улыбались и в конце концов вежливо выпроваживали из кабинетов, давая понять, что дело идет так, как надо, как задумано. А если проще и яснее? Белой речке пришел каюк. Яков Тихонович не понимал и не соглашался. Мария издали наблюдала за ним, видела его хождение по кабинетам и боялась только одного, лишь бы он не махнул рукой и не отступился. Яков Тихонович, поиздержавшись в городе, вернулся без копейки в кармане, так и не найдя поддержки. Но зато он привез с собой злость, холодную, расчетливую злость. Дома уехавших стояли заколоченными и безобразили лицо деревни, как бельма. Покупателей на них не находилось. Яков Тихонович списался с хозяевами, разыскал покупателей, какой-то дачный кооператив, и решил биться до последнего. Если даже все уедут, он останется здесь один. Останется и будет жить на развалинах деревни, которую не смог сберечь. Когда понаехали в Белую речку шустрые, ловкие городские мужики, когда они сноровисто и сознанием дела взялись ломать дома и грузить бревна на лесовозы, в деревне с людьми случилось неожиданное. Но именно на эту неожиданность и рассчитывал Яков Тихонович. Не сговариваясь, без собраний и речей, каждый для себя в отдельности, а значит и все вместе, решили держаться за землю. Не уезжать, не бросать ее. А она не выдаст. Ни одна семья больше не тронулась с места. Люди поверили, что все зависит от них, и оказались правы. Оказалось, что судьбу деревни могут решать не только люди, сидящие над ними в кабинетах, но и сами жители. В районе и области для их писем заводили специальные папки. А белореченцы, не уставая, били и били в колокола, и их услышали. Оставили на месте школу и магазин. Снова открыли медпункт. Потом, когда пришло время, начали строить новые дома, столовую и ферму. Крапива была вытоптана, ноги горели. Мария отошла в сторону и остудила их в холодной росной траве. Еще раз оглядела прореху, зияющую в улице, и опять увидела дом с белыми цветочками и голубками на наличниках. И еще хозяина, цыганистого горячего Петра Зулина с его диковатым взглядом и крепким шагом чуть кривоватых ног. Где он теперь? Бывший тракторист и отменный плотник. Да вот же он. В недавно полученной квартире, уютной, им самим обихоженной, он сидит в кресле перед телевизором, а на коленях у него первый внук. Мальчонка – вылитый дед, чернявый, остроглазый, не дает смотреть телевизор, дергает за рукав. «Дед, а вот когда ты маленький был, во что играли?» «Да ведь рассказывал». «А я еще хочу». «Ну, лотки делали, плаха толстая, а к ней руль, сиденья, все чин-чинарем. А потом плаху навозом обмазал, на морозе водой облил. Как только застыло, так и езжай». «А плаха – это что такое? А навоз?» Петр терпеливо объясняет и про плаху, и про навоз, смотрит в окно на высокие, яркие многоэтажки и хмурится. Страшно хочется ему сейчас взять топор и смастерить для внука лоток. Но не в квартире же. Да и навозу где найдешь? Никому, даже жене, не признается он, что мается душа и просится обратно. От хорошей работы, где его ценят, и разве что на божницу не сажают, от уютной просторной квартиры, от доброй зарплаты. Петр сердится. Но чего надо? Какого еще? Живи, радуйся. Нет ведь? Точит, точит непонятная тоска. Хоть бы утро скорее, да на работу. Там он обо всем забывает. Там ни тоски, ни сомнений, работа. Работу он за радость любит. Мария уходила от того места, где когда-то стоял дом Петра Зулина. Уходила и оглядывалась. Видела в деревенской улице пробитую брешь. Ей казалось, что вся белая речка пробита такими дырами, и за каждым пустым местом мужик, хозяин, переселившийся в дальние края. Тот самый, которого не хватает сейчас в деревне. Того же Петра Зулина. Вот кто был бы первым помощником Ивану. Вот на кого бы он мог опереться. Отрываясь взглядом от поляны с вытоптанной крапивой, Мария смотрела вперед и надеялась только на одно. Должны же когда-то поумнеть люди от своих и чужих неверных шагов. Пришло время. Пора умнеть.